Глава 6. Очень дорогие извинения. Таня, полностью избавившая Хорша от присохшей шкуры и изрядной доли самомнения, и отмывшая его до блеска, включила душ и от души полила результат своих трудов, смывая пену. «Ты ж смотри, какой стал чистый, блестящий! Надо-надо умываться по утрам и вечерам», — констатировал Соколовский. «Прямо питон стал. Танечка, а отжать-то? Отжать забыли?» Хорш страдальчески зашипел и принялся выкручиваться из Таниного захвата. «Ну куда там? Если уж она профессионально могла разъяренную кошку в руках удерживать, то этот деятель тем более оказался накрепко зафиксированным». «Так, я закончила. Куда его?» — осведомилась Татьяна. «Отпускать?» «Вот уж не думаю». Филипп был очень далек от того, чтобы посмеяться, простить и забыть выходку Хорша. Он преотлично понимал, что если бы коварному созданию удалось заполучить Таню, то достать ее обратно и привести в нормальное состояние было бы неописуемо сложно. Кроме того, что он сам вовсе не собирался снабжать Хорша прислугой и к Татьяне относился весьма неплохо, были еще и прочие обстоятельства. Например, Шушанна. «Да она бы меня больше на порог не пустила или не выпустила бы. Я реально не мог бы войти в любой из своих домов или, наоборот, выйти из норушных владений, вернись я без Тани. Авран». Да, разумеется, мальчишка не был для Соколовского сколько-нибудь значимым соперником ни сейчас, ни когда придет в полную силу, но... Но оставлять его без Татьяны по вине этого мерзкого типа, который сейчас силится выкрутиться из рук Тани и Крыланы, это уж как-то совсем нечестно. «А я сам? Почему я должен лишаться сотрудника, который мне полностью подходит и как профессионал, и как личность?» Он шагнул вперед, двумя пальцами перехватил шею Хорша у основания, и змей, словно что-то ощутив, замер, скосив глаза на помрачневшего Соколовского. «Тявин!» «Возвращайся к оленям. Насколько я помню, тебе еще красить и красить», — велел Филипп. «А Хорш как же?» «Не оставляй меня с ним», — осознал перспективы опрометчивый Хорш. «Не оставляй, я приказываю». «Чего-чего? Приказываешь?» — нехорошо прищурился Тявин. «А я тебе кто? Слуга, что ли? Ты забыл, что у нас партнерство?» «А ты забыл, что дом-то мой? Что благодаря мне к нему не могут подъехать или подойти чушаки?» «Тоже мне невидаль», — Соколовский усмехнулся. «А если я дам Тявину кое-что, что сможет полностью перекрыть дорогу чужакам в его участок леса? Как ты думаешь, сколько ты проживешь зимой в тайге без помощи лиса? А как весело ты будешь общаться с оленями, если они припомнят тебе краску из баллончика!» «Почему же если? Они уже жаждали с ним тесно пообщаться», — фыркнул Тявин. «Машина осталась цела только потому, что она моя!» Движения змейской тушки начали напоминать ощутимую синусоиду. Как-то про оленей-то он и позабыл. А ведь если коварный актер сейчас снабдит Тявина средством, которая перекроет чужакам доступ к его собственной лисьей сторожке, то кто из оленей будет связываться с самим Хоршем? Нет, пожалуй, будет даже хуже. Аллергию они ему и так-то долго не забудут. А уж если он им будет не нужен, то все, ему придется уезжать отсюда. Тут до него дошло еще кое-что. Ему бы сначала вывернуться из рук Соколовского живым и невредимым. Очень уж мрачно стал выглядеть актер. Разом проснулось и чувство самосохранения, и прочие полезные свойства характера, к которым он как-то давненько не прислушивался. «Пощади!» — зашипел Хорш, быстренько припомнивший о том, что вот этого самого типа лучше было бы не злить. Но это как-то разумнее, что ли? «Да? А почему я должен это делать?» — холодно осведомился Соколовский. «Ты хоть соображаешь, шланг желтоухий? Как бы ты меня подвел, если бы Татьяну зацапал? Как я понимаю, Тебе до этого и дела никакого не было. Я уж про саму Таню и не говорю. О людях, которые к тебе попадали, ты всегда думал меньше всего». «Я откуплюсь. А еще я про Путаран знаю. Полезное». «Что ты можешь знать?» — презрительно сощурился Соколовский. «Как ты можешь откупиться?» Но змей не унимался, часто-часто трепеща раздвоенным языком и шепча что-то практически беззвучное, но, видимо, прекрасно слышимое Соколовским. Филипп слушал-слушал, а потом покосился на Тявина. «Знаешь, езжай-ка ты все-таки обратно, а мы с этим типом поподробнее побеседуем с глазу на глаз». Нет, лис не оставил бы Хорша, но тот был виноват сам. Он клялся в том, что не тронет девушку, обещал это и ему самому, и Соколовскому. Такими вещами разбрасываться было нельзя. Тявин точно знал, что с ним самим змею тоже придется откупиться. Но сейчас была очередь актера, тут уж не поспорить. «Да и оленям лучше пока его не видеть. Покрашу их и выпущу, а то ведь они могут и пошалить. Не пропустить машину и все. Подождут, пока у меня бензин не закончится, а сама машина не выстанет. Мне это без разницы, а вот змея могут и слопать», — сообразил Тивин, высказав все это вслух. «Олени!» — упавшим тоном повторил Хорш, совсем недавно верещавший, что его срочно надо спасать, собирать и не оставлять. «Они могут!» Таня и Крылана переглянулись. Дело принимало неожиданный поворот. Таня и не предполагала, что поступок Хорша будет иметь такие серьезные последствия. Правда, вмешиваться не торопилась. В конце-то концов, она мало понимает в хитросплетениях здешних отношений. Тявин попрощался с присутствующими и отправился прогревать машину. А Соколовский подождал, пока он уйдет, осторожно приоткрыл дверь номера и выглянул в коридор. «Никого. Так, девушки, вы просто умницы. И я вам потом с удовольствием это выскажу. Но сейчас мне надо с глазу на глаз пообщаться с нашим хитроизвивучим другом. Прошу меня простить. А ты закрой пасть и молчи, а то хуже будет». Невнятные стенания змея о том, что хуже уже некуда, были заглушены меховой шапкой Соколовского, которая была водружена на морду присмыкающейся особи. «Не завидую я ему». Крылана пожала плечами и пояснила. «Змею, конечно. Он попал. Ухитриться одним махом нарушить все договоренности, разрушить доверительные отношения, разозлить злоторогих, да еще и Тявина задеть. Это прямо уметь надо». Крылана была собой откровенно довольна. Поехала с Таней не зря. Сумела выручить ее из беды, отплатив тем самым за помощь. «Теперь и общаться будет проще». Без неприятного ощущения долга, постоянно маячившего на задворках сознания. Позднее в номер к Тане постучал Соколовский, попросивший у нее сумку-холодильник и аккумуляторы холода к ней. «Да, конечно». Таня вынесла сумку и вопросительно посмотрела на начальство. «Не пугайтесь, все с ним будет в порядке. Утром я вам сумку верну», — заверил ее Филипп. Утром, когда они уезжали из гостиницы, Хорша видно не было, а Соколовский был безмятежен и пребывал в великолепном настроении. Через некоторое время пискнул Танин смартфон. Она достала его и... «Не поняла. Тут какая-то ошибка. Пришли деньги на карту. Ой, много. Надо в банк звонить. Кто-то ошибся». «Не надо никуда звонить. И нет тут никакой ошибки. Пришло...» Соколовский точно назвал сумму, упавшую на Танин счет. «Столько?» «Да. Но что это? Это за то золото?» «Нет. Тявин еще даже не отвез его родственнику. Эти придут позднее. А это извинение и компенсация за беспокойство от Хорша». Тут же брякнул и его смартфон. Соколовский покосился на экран и хмыкнул. «Да попробовал бы он в этот раз не выполнить то, что обещал». Тане отчаянно хотелось спросить. Зачем нужна ее сумка, и как именно Хорш оказался у себя дома? Но она заставила себя смолчать. Очень уж странные догадки приходили на ум. В лучшем случае его отнесла Крылана. В сумке. Да при такой температуре она долго тепло не удержала бы. Да и дышать ему как-то там надо было. Короче, комфорта маловато. В худшем... Ой, нет, лучше об этом пока не думать. Главное, это что? Он явно жив, раз деньги рассылает. И явно далеко от меня, что тоже весьма неплохо. И тут до нее дошло, что на ее счету находится огромная для нее сумма с лаконичным сопроводительным назначением платежа — подарок. Это не грядущее поступление от сдачи старателям государству золота, подаренного оленями. Тем более, что непонятно, какой процент возьмет родственник Тявина. Может, Тане почти ничего и не останется. Это вполне себе реальная сумма. Реальная и очень крупная. Я же смогу Соколовскому вернуть деньги за квартиру, сообразила Таня, и получу возможность спокойно отказаться от следующих командировок, если они мне сходу не понравятся. А то Хорш что-то про какой-то Путаран говорил. Плато Путарана? Там вообще-то почти невозможно проехать или пройти. Мало кто туда в принципе попадает. Туда точно не поеду, решила она. Вертолетные лопасти мерно вращались, унося их все дальше от этого моря тайги, в котором, оказывается, можно встретить и златорогих оленей, и лис, меняющих свой облик, и змей, еще более богатых на таланты. Таня смотрела вниз и удивлялась, как же так получилось, что за несколько дней в ее жизни произошло столько нового и интересного. Даже столбик термометра, стремившийся к нижней своей границе, как-то не пугал и не смущал. А что? Ну, мороз, ну, холодно. Так-то зима же. В Нижневартовск вернулись и словно на другую планету прибыли. Из тайги в город. Оказалось, что у Соколовского еще два выступления в Нижневартовске, а потом им нужно ехать в Норильск. «Про Норильск вы не говорили», — припомнила Таня. «Ну, раз уж в Нижневартовск приехали, что ж нам и до Норильска не слетать?» Рассмеялся Соколовский, который пребывал в расчудеснейшем настроении. «Тысяча километров по прямой, и все на северо-восток», — бесстрастно выдала Крылана. «А с пересадками так и вообще прилично». «А что? Мы же не на крыльях, верно? А самолеты, по-моему, не против». С тем легкомысленный тип и отбыл на концерт. А Таня с Крыланой решили себя побаловать и отправились в гостиничный ресторан. «Надо же отметить то, что я компенсацию от хх, в смысле, от Геннадия получила», — решила Татьяна. Вечером там было довольно много людей. Крылана с любопытством осматривалась. Таня просто наслаждалась ужином. Поэтому, конечно, не обратила внимания, что ее пристально рассматривает мужчина за соседним столиком. Крылана-то как раз его заметила быстро, привыкла наблюдать за окружающими и делать выводы. Вроде ничего такой, не как те, перебравшие лишнего, которые в поселке к Тане решили пристать, рассуждала про себя Крылана. Хотя нет, как я сразу не заметила. Руки! На безымянном пальце полосочка светлая. Обручальное кольцо снял и спрятал. Фу, тоже мне кавалер! Таня ни про кольцо, ни про знакомство, ни про тайный совет в составе Вороницы и Шушаны, которые переживали, как бы к ней не пристал какой-то непорядочный тип, и понятия не имела. Она ела, ей было вкусно, настроение было прекрасным, так что она и подумать не могла о тайном умысле Крыланы, которая встала, случайно столкнулась с каким-то типом, после этого резко изменившим направление движения, и отправилась вымыть руки. «Вот то-то же! И иди к себе за столик, садись и ужинай! А главное, помни! Помни про жену!» Насмешливо вспоминала она свое напутствие, которое почти беззвучно произнесла опрометчивому командировочному типу. Жена этого самого типа никак не могла понять, что стряслось с ее супругом. Он чуть ли не каждые 2 часа ей названивал из командировки, хотя раньше за ним такого никогда не водилось. В Норильск вылетели утром. Пересадка в Новосибирске, ожидание. Таня уже начала привыкать к расстояниям, хотя некая паника от осознания размаха и просторов собственного путешествия все равно присутствовала. Зато что Соколовский, что Крылана ощущали себя как рыба в воде, точнее, как птицы в небе. Мысль о том, что с Крыланой-то все ясно, а вот с Соколовским все-таки не совсем, Таня старательно отогнала подальше. «Мне хватает того, что он начальство. Даже не просто, а начальство в квадрате. И в клинике, и в гостинице. Посему, дорогая, и выдумывать ничего не надо. У меня и так голова кругом от него. Надо же, про Норильск он забыл». В Норильске их встретили организаторы концерта, сопроводили в лучшую гостиницу, и это было очень кстати. Ветер был такой, что просто сдувало с ног. «Крылана, я думаю, вам стоит воздержаться от полетов. Тут такие ветра внезапные. Может быть, тихо, а потом прямо уносит», — предупредил Соколовский, торопясь на выступление. А потом обратился к Тане. «Если завтра погода позволит, то мы с вами съездим к вашему пациенту». «А кто он? Вы не предупреждали?» «Да он небольшой. Северный лис. Я на самом деле и сам не знал. Тявин сообщил. Лисы чрезвычайно ценят родственные связи. Ну и полезное сообщают всем родным и знакомым. Короче, раз уж я сюда ехал с особым ветеринаром, им глупо было не воспользоваться возможностью». «Да, пожалуй», — протянула Таня. «Ой, я спросить забыла. А Тявин, он какой лис? Рыжий?» «Нет, он чернобурый. Красивый, кстати. Но если было интересно, надо было его попросить показаться. Что вы постеснялись?» — улыбнулся Соколовский. «Тявину только в радость». «Почему?» «А когда его еще за ухом почешут? Не хорше же просить!» — рассмеялся невозможный тип, удаляясь.